Калейдоскоп. В этот час, как всегда, я, по крайней мере, надеюсь, у микрофонов собрались самые культурные радиослушатели, для которых работаем мы, Олег Тихомиров. Ну, то есть это я. Да, и Геннадий Калида, который наводит в меня, да. Да, что ж, предлагаю один музыкальный фрагмент, чтобы задать тон и настрой на предстоящий час. Но моя взыграла кровь, потому что в том конверте заключается любовь. А любовь, кого не тронет, сразу в сердце кучерьба. Эх, вы кони мои, кони, эх, ты девушка зима. Может, милый переменчик, может, встретил он кого. Ах, бубенчик, мой бубенчик, продвини мне про него. Пой мне что-нибудь такое, чтобы с вас упала тьма. Эх, вы кони мои, кони, эх, ты зимушка зима. Эй, милой! Прозвучала песня из кинофильма «Свинарка и пастух» из далекого 1941 года, где одну из главных ролей исполнила Марина Ладынина, и ее голос вы слышали в этой песенке. В середине октября мне довелось побывать в славном городе Назарово на редком для нашего края кинособытии. Полностью оно именуется так – «Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной». Нынешний кинофорум был пятым, ну, практически юбилейным. Я активно участвовал в освещении самых первых этапов кинофорума. Помню, как народный артист России Сергей Никоненко предложил установить памятник Ладыниной в Назарово, и руководство края поддержало эту идею. В 2012 году моя статья вошла в буклет о кинофоруме, а выпускается такой буклет Министерством культуры края к каждому текущему мероприятию. Назаровская земля за эти годы стала для меня значительно ближе и роднее, тем более, что мой отец родом из Боготола, куда тоже распространился ореол кинофорума. В этот раз в Боготоле прошли творческие встречи с Аристархом Ливановым и Ларисой Кадочниковой, и были показаны фильмы с их участием. Ну а непосредственно в Назарово кинофорум открыла министр культуры края Елена Мироненко. Кино не смотрят с конца, поэтому и мы пойдем по сценарию кинопраздника, послушаем ее приветственное слово. Записано оно было из зала ДК. Конечно, там запись не такая качественная, но в фойе практически, да. Но тем не менее хотелось бы вот передать это настроение. Здравствуйте, дорогие гости, жители Красноярского края. Сегодня действительно очень ответственный день и прекрасное событие. Это уже пятый юбилейный кинофорум имени Марины Алексеевны Ладыниной. И я присутствовала при его рождении, когда только было принято решение о его проведении. И сейчас я стою на этой сцене, а за моей спиной целая плеяда самых ярких звезд нашего кинематографа. После того, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 7 октября подписал указ о том, что 2016 год объявляется годом российского кино. Третий год подряд особое внимание уделяется культуре. Это большое событие. И для меня большая честь зачитать для вас приветственные слова губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского. Я рад приветствовать вас на пятом Назаровском кинофоруме отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Назаровский кинофорум – одно из самых ярких культурных событий Красноярского края, прочно закрепившихся на культурной карте нашей страны. Об этом проекте знают и говорят в актерском сообществе. Звезды российского кино с удовольствием принимают в нем участие, едут на родину выдающиеся актрисы отечественного кинематографа. Форум не только дарит радость незабываемым встреч с выдающимися людьми современности – но и становится инструментом художественного освоения сибирской земли, активно преображая среду, меняя восприятие знакомого нам пространства. В честь Марины Алексеевны Ладыниной в городе Назарово открыты мемориальные доски. Появилась аллея звезд и новый сквер, где установлен единственный в России памятник нашей известной землячке. Я рад, что такой форум живет и развивается на территории края. Убежден, что будет прирастать новыми идеями и именами. Желаю всем участникам и гостям Назаровского кинофорума имени Марины Алексеевны Ладыниной сильных эмоций, ярких впечатлений от встреч с волшебным миром киноискусства. Виктор Александрович Толоковский. Ну, слышите, какие аплодисменты, да. Ну и немножко еще записи тоже из зала. Первое слово воспоминания предоставили народные артистки Украины и России Ларисе Кадочниковой. А следом прозвучит обращение поэта Александра Шаганова. Я очень благодарна, что меня пригласили на этот форум. Я вижу, с какой любовью вы встречаете актеров. То есть любовь к кино совершенно не угаснет и в России, и на Украине. Когда я ехала сюда, то мне в Киеве говорили, ты с ума сошла, как далеко лететь, а ты знаешь, как тебя там встретят. Ты видишь, какая обстановка. Но я сказала, я хочу полететь, я хочу увидеть людей, я хочу увидеть глаза. Я жила в доме, где жила Марина Владимировна. Моя мама, великая русская актриса Нина Алисова. Мой брат, знаменитый русский оператор Вадим Алисов. И я маленькой девчонкой, мы с братом бегали по этажам, и иногда выходила эта уникальная женщина с такими детскими глазами. Она была маленькая, худенькая. Она была звезда, как мы сейчас ее назвали. Я видела ее очень редко, но когда видела, то останавливалась и с восторгом смотрела на нее и вспоминала ее кино. Пыли я никогда не видела. Был сын Андрей, мы дружили, мы общались. Квартиру я только один раз зашла. Квартира была очень богатая, очень красивая, и я уже испугалась и побежала к себе в маленькую квартирку, где ничего не было, а уроки я делала на полу. Мы с братом слышали, мама все время была в отъезде, и мы часто с братом слышали тоненький голосок, раздающийся с потолка. Она там целый день репетировала свои песни. Это был тоненький, уникальный, нежный голос. На этажах часто собирались поклонницы. Поклонницы моей мамы, поклонницы ее. Андрей жил на 8-м этаже, поклонница Андрея, Бориса Андреева. И когда она выходила на лестницу, то эти сумасшедшие поклонницы подбегали, она давала автограф и опять закрывалась в дверь, и она исчезала. Потом они переехали в другой дом. Но память об этой милой, очаровательной, какой-то трогательной женщине у меня осталась на всю жизнь. И я была обязана приехать сюда, увидеть замечательных людей, увидеть организаторов этого замечательного фестиваля. Спасибо. Зарифмованной прозы, которую делали прямо сегодня, в этот день открытия фестиваля. Марина Ладынина для нашей страны как Волга, как Енисей, река сегодня и отныне на долгие-долгие века. Сопризит человек. Ну, слышали, какие аплодисменты. Ты можешь представить, даже не побывав там. Ну, мы просто не можем их долго давать, но они действительно были бурными и продолжительными. Я тебе верю, Геннадий, да. Это звучит на самом деле. Да, нет. В зале ДК, вот гор-ДК, там это городской ДК Назарова, был настоящий аншлаг, атмосфера доброжелательная. Зрители ловят каждое слово. Кстати, добрым словом нужно отметить тех, кто занимался подготовкой кинофорума. Это Красноярский кинограф, музейный центр «Площадь мира», Назаровский музейно-выставочный центр, где создана экспозиция с личными вещами Марины Ладыниной, главу города Назарова Юлию Стрельникову, ну и многих-многих других. После торжественного открытия состоялся пресс-подход к артистам. И сейчас своим мнением поделится народная артистка России Лариса Удовиченко, сыгравшая в 120 фильмах. Но... Такое желание зрительское видеть, знакомиться, участвовать, это очень важно, и это так эмоционально тебя поддерживает и передается. И завтра сложный день у меня, и вообще сложный день. Я вырвалась с корабля на бал, потому что у меня тяжелый график в Москве. Прилетела здесь 2 дня и опять на съемки. Но я думаю, что я здесь еще радикулит прихватил в самолете, так что вот так вот кору. Но душа поет, хоть я не пою, и завтра будет концерт, в котором все поющие, кроме меня. Я буду читать стихи. Но душа поет, а это очень правильно. Это значит фестиваль или как называется, форум не случайный. И в глубинке, вот в таких небольших городах, зрители чище, открытие доброжелательнее. И, естественно, хочется открыться навстречу зрителю абсолютно. Разрешите, пожалуйста, спросить про вашу роль «Маленькие облигации». Как просто такой фильм знаковый, уже много-много да. поколений. Как вы получили приглашение? Ой, это столько... Это все столько написано об этом, что все совершенно случайно. И роль я сыграла совершенно случайно. Это все заслуга Говорухина, братьев Вайнеров и моих партнеров, которые написали книгу «Эра милосердия», и моих партнеров Высоцкого и Конкина. Тут я ни при чем. Это все абсолютно... Вот бывают такие случайные удачи. Вот этот для меня фильм – это моя случайная удача, и который стал теперь визитной карточкой, когда показывают, зрители сразу узнают. А, вот это она! Ну, вот. А почему случайно-то? Что, как кого-то другого предполагалось? Ну, много было кинопроб, и меня Говорухин пригласил на роль Синичкиной, милиционера. Я сказала, что мне неинтересно, интересно. Облигация, он сказал, до свидания, посмотри на себя, ты не подходишь. И я уехала без всяких кинопроб, ни на какую роль меня не взяли. Потом через полгода прислали телеграмму, что я утверждена. Я потом спросила Станислава Сергеевича, почему? Он говорит, ты так хотела, я подумала, раз хочешь, значит, наверное, что-то почувствовал. Ну, вот так вот случилось. Ну, это тысячу раз об этом писали. О более глобальных таких вещах. Вот говорят, да. кризисный год, там время и так далее. Да. Российский кинопроцесс сейчас на подъеме или он... Нет, ну, конечно, не на подъеме. Фильмы начинаются, и финансирование заканчивается, и съемки даже не начинаются. Но вот сейчас я снимаюсь наконец-то. Я очень придирчиво. Меня спрашивают, почему там ты последние года два нигде не снималась? Потому что я не хочу сниматься в грязных, в бандитских таких... в фильмах, которые ну, воспевают, что ли, насилие. Не хочу. Хочу, чтобы людям хотелось дальше жить, несмотря на трудности, потому что любовь существует во все времена, и все мы были молодыми, и все мы влюблялись, и есть страсти, и есть любовь в зрелом возрасте. Вот картина, в которой я сейчас снимаюсь и к вам сюда прилетела, называется «Где живет надежда?». Это фильм, телефильм, 4 серии. Я повторяю, что это не сериал, это телефильм, который снят и снимается в лучших традициях советского кино. Ну, вот как «Служебный роман» или «Ребро Адама». Там любовь трех женщин, мамы, внучки и бабушки. Ну, я уже бабушка, как вы понимаете. Хороший режиссер Олег Штром. В общем, я работаю в радость, с удовольствием. Бабушка, вот тем более, что бабушка писательница, она там что-то такое воображает. А у вас как-то внуков есть? Нет, внуков нет пока, но я надеюсь, что хочу чем больше, тем лучше. Спасибо. Нет больше радости, чем... Зачем ты снова встречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном, я только виновата, что нету сил тебя забыть. Свою судьбу с твоей судьбою пускай связать я не могла, но я жила, жила одним тобою. Я всю войну тебя ждала, ждала, когда наступят сроки, когда вернешься ты домой. Горьки твои упреки, любимый мой, упрямый мой. Таким ты остался, а ты дорог мне такой. Каким ты был, таким ты остался, а ты дорог мне «Калейдоскоп». Прозвучала песня Исаака Дунаевского из кинофильма «Кубанские казаки» в исполнении Марины Ладыниной. Мы продолжаем рассказ о пятом кинофоруме имени Марины Ладыниной в Назарово. Слово гостю кинофорума, народному артисту России Аристарху Ливанову. 3 часа ночи по московскому времени ко мне подошел один из журналистов и говорит: «У вас за спиной что?» Я говорю: «Гитара». «А гитара, да», я говорю, «это мое продолжение. А вы бы не могли сейчас нам что-нибудь исполнить?» Ну, это было бы очень странно, конечно, перед публикой, которая ждет, ожидает чемоданы в 3 часа ночи по Москве. Я в такое время на рыбалку не просыпаюсь, понимаете? Поэтому у нас это сопутствующее нашей профессии преодоление самого себя, когда, как говорится, жить не хочется, потому что качает из стороны в сторону. Эти перелеты дорого даются, но получая такие эмоциональные подарки, как открытие фестиваля, как та церемония, которая была проведена на площади с памятником, нашей замечательной актрисе, которая такой не была никогда. Здесь она просто Зоя Космодемьянская, такая более стальная, чем бронзовая. И, конечно же, надо было немножечко угадать все-таки ту нежность, которую она в себе носила, и то, чем она отличалась от других актрис. А тут взяли ее, поставили в один как бы ряд с героинями нашего советского прошлого. Я очень удивился, но думаю, что переделывать мы это не будем. Вот. А то, что у этой замечательной женщины было лицо нации, и каждая из вас, и каждый из нас вообще может говорить о том, что мы с гордостью принадлежим вот к той российской красоте, той русской душе, которую она в себе носила, и поэтому сердца наши всегда отзывались именно на ее вот это качество, которое еще не ушло из души русского народа, которое и отличает. Вот говорят, загадочная русская душа. Я думаю, что она была тем человеком, которую эту душу в ней рассматривали, видели, и она своим служением отеческому искусству подтверждала, что в ней это присутствует, и это присутствует в каждом из нас, поэтому ее эти нежные, ласковые, красивые, глубокие женщины, они будут востребованы еще долго-долго. Мы на них будем любоваться, и они будут продолжать нас формировать, потому что выше этой задачи у искусства быть не может. Когда мы, делая усилия над собой, немножечко приподнимаемся, становимся выше, тоньше, глубже, и это провоцирует в нас эту работу, именно встреча с настоящим. А это настоящее она в себе носила. Я могу просто... Это не анекдот, это правда. Когда после выхода первых серий «Государственной границы» меня решили, что пора уже таскать по фестивалям и, так сказать, обучать еще тогда молодого артиста тому, как надо быть публичным человеком на Киевском вокзале. То есть, ну да, в Киеве. Мы приехали, этот фестиваль был в Киеве, она подошла ко мне, взяла за ручку, а нас кучковали для того, чтобы отправить в автобус и куда-то везти на проживание, так сказать, чтобы мы обрели дом в столице Украины на время этого фестиваля. Она взяла меня за ручку, сказала: «Ах, вот вы какой, новый Ливанов». Вот. Ну что, вот Ливанов, какой Ливанов? Это вот, да. Вот. И она меня обзвала новым Ливановым. Ну, хорошо, я уже, правда, не новый, я уже старый. Но то, что мы пересекались с ней на фестивалях, на форумах, и, как говорится, были рады нашим встречам, это, безусловно, так. В доме моем, где пахнет хлебом и дымком и спичи, сад за окном, и на столе редком стоят куличи. В красном углу лик Богородицы в лампадном огне, кот на полу и шашка деда на стене. Ты защити и сбереги меня, небесный ангел мой, от малодушья и бесчестия, от пули роковой. Я чую сердцем твой магнит, и верный путь найти смогу. Пока ты есть, пока горит костер на дальнем берегу. Сколько дорог скитаньях пройдено в чужой стороне, но видит Бог, при слове «Родина» мы стонем во сне. вдруг среди ночной тишины. И в доме том царит любовь и нет войны. Ты защити и сбереги меня, небесный ангел мой, от малодушья и бесчестия, от пули роковой. Я чую сердцем твой магнит, и верный путь найти смогу. Понимаю, Геннадий, что вот это пел как раз Аристарх Ливанов, да? Да, именно, правильно ты понял, это его песня, он немного поет, он такой, ну, может, как актер, поющий актер, ну, иногда поет. Актер, да. Да, и вот и эта песня из кинофильма «Сармат», думаю, многие помнят, этот видели фильм такой мужественный, про нашего тоже, про, не про разведку, ну, в общем, что там... Про силовиков. Про силовиков, конечно. Да, со Средней Азией связанное. Или с Востоком, или даже, да. Аристарх Ливанов и гости, ну, вот перед тем, как началась торжественность, которую, собственно, мы начали, было еще маленькое, вот расскажу, было еще маленькое такое, как сказать... Сборище. Нет, нет, было такое уличное еще начало возле памятника Марины Ладыниной. Собрались назаровцы так полукругом, большим-большим в скверике у там культурно-досугового центра «Юбилейный». Все назаровцы собрались в скверике. Да, очень-очень много народу собралось. Город там маленький, на самом деле. Да, все собрались. Причем собрались достаточно, ну, примерно как минимум за полчаса до приезда гостей. Ну, вот как делегация прибыла, она сразу прибыла туда, они вышли из машины, приехав с Красноярска. Мы, вот артисты, приехали чуть-чуть пораньше и поджидали уже делегации. Они сразу пошли к памятнику. Там выступил, ну, вот, организатор, это уже участники, вот, гости выступили, как раз Аристарх Ливанов у микрофона был, выступил казачий ансамбль, песню спели, выступил племянник, был приглашен, племянник Ладыниной, ну, несколько тоже слов рассказал, ну, в общем, поделились своими воспоминаниями, и вот после этого уже люди перешли в зал ГДК. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. БКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справка 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Калейдоскоп. В этом выпуске программы мы предоставляем слово организаторам и гостям кинофорума имени Марины Ладыниной, который вызвал волну интереса у жителей Назарова, Ачинска, Боготола и Шарыпова. В этих городах были площадки кинофорума и прошли творческие встречи со звездами российского кино. Узнаем отношение к кинофоруму Елены Мироненко, министра культуры нашего края, которая впервые принимала участие в событии в статусе главного организатора. Итак, фрагмент беседы во время пресс-подхода. За это время в городе было привлечено около 17 миллионов краевых субсидий. То есть все муниципальные учреждения культуры активно писали заявки, проекты, принимали участие в краевых конкурсах, получали субсидии. Детская школа искусств уже практически закончила ремонт своего концертного зала. И сейчас уже разрабатывает новые программы для участия. И все это происходит вот за эти 5 лет, которые прошли с момента открытия кинофорума. И я понимаю, что вот этот год юбилейный, он становится определенной новой ступенью, потому что и администрация города Назарова, и глава города Назарова, они особое внимание стали уделять культуре, и, например, детскую школу искусств, и другие учреждения культуры за последние годы, благодаря в том числе и кинофоруму, и уже достаточной известности вот этой культурной среды, уже 6 квартир было предоставлено работникам сферы культуры и искусства молодым, которые приезжают работать после окончания, например, Академии музыки и театра. Это немаловажно, что само руководство города осознало, насколько важно развитие культурной среды для вообще всего городского пространства, для того, чтобы жители вовлекались в этот процесс. И вот в рамках года следующего кино действительно мы выходим за рамки западной группы районов. Форум становится краевым кинофорумом. Он, конечно, имеет базовую опорную точку Назарова, западной группы районов, но и южные территории, и восточные территории, и северные территории в следующем году обязательно увидят все мероприятия форума. Все завидуют, на самом деле. А говорят, что назаровчане там прямо уперлись, говорят, нет, это гимназия, заведение. Мы все ищут у себя. Нет, дело в том, что мы активно общаемся с главой города, с Юлией Алексеевной, с Николаем Николаевичем Гурулевым. Наоборот, для них особая гордость, что сейчас их опорный бренд города, их опорное мероприятие, которое мы буквально совместными усилиями, такими долгими шагами выращивали, что оно сейчас своей известностью шагнуло за пределы их территории, и он становится краевым, но базовым. Он, конечно, всегда останется Назаров, потому что здесь уже и музей развивается, и экспозиции, и множество мероприятий, конечно же, памятник от ВУСа. Это огромная память, это воспитание чувства патриотизма, многие говорят, но надо говорить по-другому. Патриотизм — это чувство. Чувство любви к малой родине. Пусть оно распространится на весь наш большой край. Смотрите, у нас же столько выходцев из знаменитых из края, таких мировых талантов, не знаю, там, начиная с Хворостовского, сейвас его очень активно там... Василий Иванович Суриков, да, Виктор Петрович Астах, да. Дмитрий Хворостовский, Марина Алексеевна Ладынина. Может, свой фестиваль или там, не знаю, форум иметь, Дело в том, что у нас дело в том, что в базовых территориях, вот то, что касается, например, проходит Енисейская УК, августовская ярмарка, проходит Минусинский помидор, проходит мир Сибири в Шушенском, который уже стал международным событием уже давно. И мы сейчас видим, как на наших глазах, как вот за эти 5 лет качественное становление события случилось. Случилось, но случилось не случайно. Потому что это происходит не только благодаря тому, что Министерство культуры Красноярского края особое внимание уделяет этому, но и благодаря тому, что сама территория проявляет инициативу. А это очень важно. Шаганов будет проводить творческие встречи, будет читать стихи, Тимофей будет петь. Ну, в общем, все абсолютно по-разному продумали свою программу. Многие будут исполнять песни. Но они прямо индивидуально будут, или они все вместе? Они будут по отдельности проводить встречи. Плюс мы не забываем, что и Ачинск, и Боготол, и Шарыпово в этом году. Даже, по-моему, 5, 4. И они все подключились, и, естественно, артисты будут творческие команды свои делить, и на территории все выезжать. Ощущение, что вот это здорово для них, или конечно. Это там как-то оплаченная такая вот гонорарная штука. Действительно, понимаете, мы же являемся экзотикой для центральной части России, и для многих очень важно, во-первых, почтить память. Многие знали лично Марину Алексеевну Ладынину. Да. Поэтому для них важно было приехать, во-первых, почтить свою память. Кто-то с ней работал, кто-то с ней жил, вот как Лариса Кадочникова, рядом. живет, не знает ничего о том, что одна девчина думает о нем. У ручья долины облетает свет, а любовь девичья не проходит. Калейдоскоп. Прозвучал еще один шлягер из в исполнении Ладынина из так любимого нашими родителями фильма «Кубанские казаки». А в программе еще один звездный гость кинофорума, поэт-песенник Александр Шаганов, лауреат национальной премии «Овации», автор нескольких сборников стихов. В особом представлении, пожалуй, не нуждается. Песни на его стихи напевает не одно поколение россиян, начиная с 90-х годов, когда громко выстрелила группа «Любэ», потом Дима Маликов, Женя Белоусов, ну и многие другие. О песнях как раз и поговорим, и напомним. Да, встречаешься с своими такими давнишними фотографиями или там пластинками, все же такая накатывает волна воспоминаний, и вспоминаешь себя помоложе. Хотя, мне кажется, вот мы сейчас записали с Варшавским Димой ряд новых песен спустя время. Мы очень долго не общались, у него было проживание не в нашей стране. Вот. И мы на каком-то таком, таком этапе снова сочинили, начали сочинять песни. Вот. Просто хочу сказать, что это здорово, когда все остаются в одном строю. Вот. Мы проходим эту дорогу, встречаемся, вспоминаем себя прежних и сегодняшний день обсуждаем. Это такие вечера прям украшают. Я вот даже думаю, что мы поставим песенный Суздаль. Да, мы обязательно поставим песню «Песен из Суздаль», но в специальной программе про Александра Шаганова, который, кстати, книжку свою крайнюю назвал весьма оригинально «Я Шаганов по Москве». Ну вот, как поэт придумал. Поэтому сейчас песня не про Суздаль, а про Москву. В какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружилась в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро станет разлука меж нами, зазвенит колокольчик, прощай. Горами, лесами, полями слыхать песня меня, вспоминай. И в какой стороне мы не будем, по какой не пройдем мы траве, мы друг друга нигде не забудем, мы с тобой подружились на тебе. Вот вы говорили, что одна из песен, которая поделила ваше творчество, правильно? Да, песня «Сударь» — это группа «Тяжелый день». А «Владимирская Русь», да, «Владимирская Русь» — это группа «Черный кофе». Да. У меня и то, и то есть. Да, ну и та, и другая песня, дорогая. Вот. Но я просто хочу сказать, что это самое, «Владимирская Русь», я потом, когда 17 лет мне было, повторюсь, а звучала она, когда там спустя года три, что-то такое. Я еще был студентом, а все эти три года я по-своему отчаялся, потому что показывал коллегам-музыкантам, что это человек, это было совершенно никому не нужно. И, как говорится, приходите завтра, а лучше никогда. Вот. Но это обычные пути любого начинающего сочинителя. Вот. А потом, когда это чудесным образом все произошло, я приехал, помню, с практики, которая была в Волгограде, и это такой всплеск был молодежной культуры, такой интерес к тяжелому року, там, к хэви-метал, что-то еще. И вся парта была тогда исписана. Приоткрылась, так сказать, да, дверка. Да, тогда это стало возможно благодаря этому слову «перестройка». Вот. И, значит, это все было у меня на парте, кто-то там все так разрисовал, и я понял, что такое очень важное происходит в жизни моих одногодок, вот, и моих друзей-студентов. Вот. И все, получил профессию инженера, и только потом, когда мои гонорарные отчисления сравнялись с зарплатой инженера, я вступил на эту стезю. На эту стезю, да. Вот, что он действительно по-своему скользкий, потому что надо быть, ты сам себе начальник, руководитель, и расслабляться нельзя, да, сегодня твои песни широко звучат, но что будет завтра, что неизвестно и так далее. Вот. Но в любом случае это профессия, которая нас возвращает в детство, которая дарит какие-то потрясающие знакомства, эмоции. И я поработал с огромным количеством исполнителей, в репертуаре которых есть песни мои стихи, и тем самым, наверное, как будто артист, выходя на сцену и снимаясь кино, проживает несколько жизней, так и в жизни сочинителя, вот сочиняя для разных людей, ты видишь жизнь под совершенно разными углами, что ли. Вот такая профессия. Такие поездки тоже как-то напитывают? Да? Безусловно, потому что вот песня вот «От Волги до Енисея» я ее сочинил, как ни странно, в Беларуси. Там проходил фестиваль, славянский базар, и был День Беларуси. И великолепный концерт, который подарили белорусские артисты. И я вернулся в гостиницу такой воодушевленный и прямо набросал то, что называется, наброски этой песни. Вот. Нас иногда критиковали. Почему «От Волги до Енисея»? Вот. Да, вас, кстати, закритиковали, я помню. Почему, что у нас в России заканчивается? Да, Енисеем? Вот. Один такой высокий чин на телевидении сказал, почему Шаганова «От Волги до Енисея»? Это вообще какие-то границы Колчака были. Это такую историческую параллель. А я просто всегда хочу сказать, что на самом деле в этой песне одна великая река России через песню передает привет другой великой реке нашей Родины. Они нигде не соединяются, вот, но обе являются символом России. Душа россиян соединяется. Да, душа россиян соединяется. Вот именно видно так. Вот. Поэтому это счастье. Ну вот было счастье для многих жителей нашего края встретиться, побывать на творческой встрече с таким человеком, как Александр Шаганов. А я думаю, если бы насчет на следующий фестиваль вообще привезти бы Ващенская Назарова группу «Любэ», то вот уж был тогда настоящий порог. Это уже организаторы, они должны расстараться. Хотя, может быть, наверное, «Любэ», есть другие, в общем, наверное, такие интересные, хорошие исполнители, которые бы порадовали назаровскую публику, которые не часто радуют на самом деле высококультурными мероприятиями, вот, тем более такого уровня. Им на самом деле повезло, извините, вот все время это слово «на самом деле», сам за него цепляюсь. Им действительно повезло, что вот таком вроде как-то небольшой городишко, малозаметный даже на фоне, так сказать, Красноярского края, самого города Красноярска. И там родилась одна из величайших, я считаю, российских, русских актрис. Я просто два слова тогда хочу сказать. У нас сейчас время есть еще до конца программы. Просто это была плеяда. Вот Орлова, Целиковская и Ладынина. Я, может, кого-то там забыл, но вот это плеяда. Как минимум, святая тройка. Да, это была святая такая троица. Это были актрисы голливудского уровня в того Голливуда. То есть, если мы поставим актрис того голливудского уровня, того времени, и наших, наши будут не хуже. Ни выглядеть, ни петь, ни танцевать, они будут ровно такого же уровня. То есть мы стояли вровень. И я боюсь, что вот когда ты видишь эту славную эпоху, потом ты, конечно, пытаешься это проецировать на нынешнее время. Я ничего против не имею. Замечательная актриса Удовиченко. Вообще слов нет. Она отличная драматическая актриса. Но это не та звезда, которая была, допустим, та же Ладынина. Не в обиду, безусловно. Я ее очень люблю и уважаю по многим фильмам. А про современных, Гена, я просто ничего не могу сказать, потому что так петь, так танцевать, так выглядеть и так соответствовать вот этим характерам, чаяниям народа, причем на протяжении многих-многих поколений, там она во время войны снималась, а я, простите, это смотрел в конце 60-х, будучи ребенком в 70-х годах, и мне это нравилось так же, как моим родителям. То есть вот оставаться вот этим символом, так, наверное, может только Мэрилин Монро, если мы будем проводить какие-то параллели или аналогии. Вот я, может быть, что-то крамольное скажу, но по-своему это Мэрилин Монро нашего, так сказать, вот российского кино. Масштаба, российского кино, российской культуры, я бы даже сказал, и даже, я бы сказал, российской жизни, потому что значение Мэрилин Монро, оно же выходит за пределы кинематографа, она становится просто культом, идолом, ей подражают в прическах и пятое-десят. Но там индустрия работает на этом. Здесь, к сожалению, вот она не работает, но Ладынина, безусловно, безусловно, могла бы занимать вот такое вот культовое место, потому что по масштабу личности, по своему невероятному мастерству, она входит в ряды величайших актрис мирового кинематографа того времени. Вот что я хотел сказать. Но можно сказать, что отчасти немножко это работает, отчасти на примере этого же кинофорума. Ведь почему ее и сделали символом, и подняли на флаг, может, конечно, прошли годы, но вот как-то наши работники культуры министерства, да, ну, по-моему, идея, по-моему, еще Геннадию Леонидовичу Рукши принадлежала, по-моему, при нем это еще началось. Слава богу, что не забывают. Вот что хочу сказать, слава богу, что не забывают. Вот осознали, нашли силы, возможности, и, пожалуйста. Я бы хотел, на самом деле, чтобы этот фестиваль, не в обиду Назарова, чтобы он в Москве проходил. У нас культурный центр – это город Москва, ни Красноярск, ни Новосибирск, ни тем более Назарова. Это место, где она родилась. Понятно, мы много кто где родился, но если мы хотим по-настоящему, ну вот, почтить память и сделать из этого символ, икону российского кино и российской культуры, то это, конечно, должно проходить в Москве. Но это мое сугубо личное мнение. Я не пытаюсь отобрать лавры у назаровцев или у Красноярского министерства культуры. Я, знаешь, соглашусь с тобой, только вот с маленькой оговоркой. Он родился как, можно сказать, ну как городской, Назаровский, районный, что ли, там, кинофорум. И вот его назвали не фестиваль даже, а кинофорум. Mm-hmm. Да? И сейчас за 5 лет он там укрепился, оброс какими-то уже традициями. Mm-hmm. И сейчас, насколько я знаю, в планах Министерства культуры сделать его уже общекраевым. То есть, как бы есть некая последовательность. Ну, то есть, а следующий тогда шаг, может быть, уже он и достучится и до Москвы. Ну, то есть, по крайней мере, вот еще сделать более краевым, потом, может быть, следующий будет этап, ну, может быть, региональным. Более масштабным, да, конечно. Вот. Потому что, ну, не так просто. Это не уровень вот этого небольшого города. Да, не города. Так просто в эту когорту фестивалей, ну, который уже проходит в Москве, вот так влиться и вдруг вот. Я хочу сказать, что я еще раз говорю, у нас есть 3 великие актрисы. Вот, пожалуйста, можете фестиваль Орлова сделать, можете сделать фестиваль Целиковской. У вас уже есть, так сказать, кинофорум или фестиваль Ладынины. Поднимайте это на национальный уровень, стучитесь в высокие ворота, потому что это достойный человек и достойная память вообще, собственно говоря, того, что мы имеем, особенно на нынешнем фоне. На кого-то надо равняться. Да, конечно. Это звезда, как говорится, от Волги до Енисея. И да, даже больше. Геночка, ну вот теперь у нас же время подходит к концу. Да. Ты, по-моему, хотел еще сделать какой-то анонс. А, да. Перед тем, как прозвучит песня в исполнении группы Любэ, я хотел вспомнить про наше Любэ практически. Про группу Яхонт. Ну, хорошо. Почему нет? Почему нет? Ну, будем считать, что так. Я, да, хотел напомнить, поскольку мы о культурных событиях говорим, что 6 ноября в Доме офицеров состоится концерт группы «Яхант». В очередной раз. Нет, он должен был состояться 10 октября. Ну, я пошутил, да. Он заболел один из участников, и концерт перенесен на 6 ноября, я просто напоминаю вот об этом событии. Ну что же, а мы прощаемся, да. Друзья мои. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо тебе, Гена, за твою поездку, за интересный материал и за то, что позволил нам вспомнить великую русскую актрису Марину Лапинину. Да, вот и чем хорошо, допустим, радиопрограмма. Я даже сам, когда готовил, подумал, что у нас есть возможность вот поставить ее и побольше ее песен дать, ее голос. Ну, не кино, сегодня, но голос. Мы сегодня эту возможность, в общем, реализовали. Ну, а на заключение, как Геннадий, в общем, и замыслил, все-таки его любимая группа «Любэ». Всего вам доброго, друзья. До свидания. От Волги до Енисея, леса, косогоры до степи, Россия, моя ты Россия, от Волги до Енисея. Дороги ночной гармонь заливается, девки ходят гурьбой, а милым улыбаются. Ночь такая замечательная рядом с тобой. Песня русская мечтательная льется рекой. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. Молодой от души старается, а над речною волной здорово играется. Сторона моя родная, Русь бревенчатая, песня звонкая, шальная, с грустью венчаная. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. Калейдоскоп.